И если для разрешения проблемы требуется прибегнуть к хитрости, то нужно пойти на это. В заключение Маймонид обратился к Аль-Фаюми с просьбой снять с послания копии и разослать их по всем еврейским общинам Йемена, чтобы укрепить их веру и сделать твердой их поступь, дабы они не споткнулись. Маймонид пишет: «Читай его как публично, так и в одиночку, дабы стал ты заступником многих, удержав их от греха». Однако он предупреждает, что содержание письма следует держать в тайне от мусульман, чтобы оно не повлекло за собой возмездие. Итак, Маймонид дал наставление. Его совету вняли, и люди воспрянули духом. Воодушевленные верой в то, что Древний Завет между Израилем и Господом нужно свято хранить, йеменские евреи смогли превозмочь страх и преодолеть многие трудности. Укрепленные в своей вере, они были готовы терпеливо ждать, когда придет избавление, обещанное Маймонидом, а их гонители исчезнут без следа. И это в самом деле случилось. В 1174 году, всего лишь через год после описанных событий, Туран-Шах, брат Салах-ад-Дина, вел войска в Йемен и взял в свои руки бразды правления этой страной. Он освободил евреев от гонений и предоставил им такую же религиозную свободу, какой наслаждались евреи Египта. Рамбама стали почитать во всем Йемене. В знак благодарности в молитве «Кадиш» после слов «Да установит он царскую власть свою», «При жизни вашей в дни ваши и при жизни всего дома Израиля» было добавлено имя Рамбама, «И при жизни нашего учителя Муше, сына Маймона». Авторитет Рамбама возрос еще больше, когда слух о благодеянии, которое он оказал йеменским евреям, дошел до еврейских общин всего мира. Теперь на него смотрели не только как на утешителя несчастных, но и как на мудреца, который в своем послании смог рассказать об основных принципах иудаизма таким образом, что каждый человек, слышавший эти слова, от простолюдина до ученого, испытывал духовный подъем. Рамбам стал авторитетом, к которому обращались теперь за наставлениями евреи разных стран. Что же касается лжепророка, то через несколько месяцев после публичного чтения послания Петах-Тиква он был арестован и в цепях припровожден к шиитскому правителю Йемена, который потребовал предоставить ему доказательства того, что он в самом деле послан Богом. Душевно больной юноша попросил отрубить себе голову, уверяя, что она тотчас же вернется на свое место. Правитель исполнил его просьбу, и на этом закончилась история посланника Мессии. Какими окольными дорогами не шла бы жизнь Муше бен Маймона, и какими бедами не полнилась бы она, ее путь был определен им самим. Он стремился вести жизнь ученого, писать книги, возглавлять и наставлять евреев мира. Земные заботы о пропитании никогда не занимали его слишком сильно, даже в последнее время, когда семейное дело Маймонидов, торговля драгоценными камнями, начало процветать. Давид заботился о том, чтобы мирские заботы не тревожили старшего брата и не сбивали его ученый ум с избранного пути. И хотя треволнения и печали этого мира то и дело вторгались в жизнь семьи, Муше встречал их так же, как трудности, с которыми он сталкивался в учении, вооруженной логикой и верой. Ни Муше, ни Давид никогда не подвергали сомнению заключенный между ними договор, потому что он естественным образом вытекал из их отношений. Давид, будучи на 9 лет моложе Муше, был не только дорог сердцу Муше, как младший брат, он был и его учеником. Те глубокие познания в еврейском законе и обычаях, которыми обладал Давид, он усвоил от своего любящего учителя Муше. Братья были источником радости и поддержки друг для друга